Второй день пути. Ночь прошла спокойно. Мы никому не оттоптали любимый мозоль, и нас тоже никто пока не обижал. До нужного нам места, еще около 5 километров, вполне можем дойти тихо, если не будем спешить и шуметь. Мы не будем. Если надо, на брюхе поползем, всей толпой за раз. Но ползать не пришлось. Оставшийся участок пути удалось пройти вполне по-человечески, ножками. Нас даже согрело неяркое солнышко. И эта малость приподняла всем настроение. Мне так очень даже. «Командир, до места с полверсты осталось!» «Так, общая команда. Идем тихо, да вон той рощицы. Там всем залечь. Разведгруппу вперед, осмотреть место выброски. При обнаружении противника в бой не вступать, отойти назад тихо». Вот, между прочим, странное положение складывается. Формально нами всеми командует Горшенин. И это правильно. Тут среди нас офицеры есть. Не может им команды старшина отдавать. Противно это армейской логике. Поэтому все вопросы адресуются капитану, и команды отдает тоже он. Разве что иногда, когда он чем-то занят, вмешиваюсь я. Типа передаю указания от лица Горшенина. Это всем понятно и вопросов не вызывает. Но иногда я срываюсь и говорю что-то раньше, чем он среагировать успевает. Во-первых, это вызывало удивление, но потом народ привык. Раз старшина у капитана заместителем выступает, знает многое, оттого и отвечает иногда раньше командира. Мол, все по плану идет, и вмешательство капитана пока не требуется. Это понятно и отторжение не вызывает ни у кого. Спустя час разведка возвращается. Никого из посторонних поблизости не наблюдается. Капитан хмыкает и дает команду выдвигаться всей группе. Несмотря на то, что сведения, добытые разведчиками, ничего плохого нам не сулили, все равно идем осторожно, внимательно осматриваясь по сторонам. Вот и искомое место. Небольшая лощина, протянувшаяся на юго-восток, приблизительно на километр. Она изогнулась буквой «Г» и с воздуха хорошо видна, что днем, что ночью. Оттого и выбрали ее в качестве приметного ориентира. Где-то здесь должны были сбросить свой груз наши летчики. И судя по тому, что никакой радиограммы, указывающей на невозможность выполнения данной операции, на утреннем радиосеансе получено не было, ребята со своей задачей справились. Теперь уже наше дело — отыскать сброшенный груз. Рассылаю в разные стороны поисковые команды. Тюки веса не маленького, под 100 килограммов в каждом будет. Это уж совершенно точно. Поэтому для того, чтобы утащить такой подарочек, 2-3 человек совершенно недостаточно. А еще и прикрывать кто-то должен. Мало ли кто мог заметить опускающиеся вниз парашюты. И хотя поблизости немцев вроде бы не должно быть, но случайности в военном деле бывают самые разные. Иной раз и во сне такого не увидишь, что в действительности происходит. Первые 5 контейнеров нашли относительно быстро, приволокли их в лагерь, и обрадованные минометчики захлопотали около транспортных мешков. А вот оставшиеся пришлось искать достаточно долго. Парочку обнаружили висящими на деревьях, а один так и вовсе исчез, словно никогда его и не было. 30 минут потратили на то, чтобы распотрошить весь груз и распихать содержимое контейнеров по вещмешкам и подсумкам. Скорость нашего передвижения в результате этого существенно снизилась. Ведь приходилось теперь тащить на горбу еще и минометы с боезапасом. Благо, что вместо тяжелых станкачей все пулеметчики в отряде были вооружены трофейным МГ. Хоть здесь удалось выиграть немного веса. Все-таки Максим весит чуть не втрое больше немца. Отмахав скорым темпом еще 15 километров, ныкаемся в густом лесу, выбрасывая во все стороны парные дозоры. Нам сейчас никакой лишний шум не нужен. «Разрешите, товарищ подполковник?» На пороге появился посыльный от радистов. «Да, заходите. Что там у вас? Новости какие-то есть?» «Последняя радиограмма от лесника. Получена 15 минут назад». «Содержимое?» — приподнялся с места Дронов. «По плану никаких изменений нет. 4». «Так. Можете быть свободны». Когда за бойцом закрылась дверь, подполковник застегнул расстегнутый было ворот гимнастерки и перевел дух. Значит, по плану они идут. Это хорошо. Цифра 4 в данной радиограмме обозначала лишь то, что окружающая обстановка была относительно нормальной, и никакого преследования со стороны противника не наблюдалось. А значит, и вся операция развивается пока по строго утвержденному сценарию. Ну что ж, есть повод для звонка руководству. «Смотри, старшина!» — подбирается ко мне поближе сержант Овчарук. «Вон там, у большого куста, немцы секрет поставили. 2 человека. Меняются 1 раз в 2 часа. Мы, собственно говоря, их по этой смене и засекли». «Понятно. А все прочие где?» «С той стороны 2, посты одиночные. Патруль вдоль забора прохаживается иногда, но не регулярно. Мы еще утром их заметили. И все, больше нет никого». «Так это ж, сержант, все-таки не Госбанк. Никаких специальных мер предосторожности принимать необходимости нет. Здесь все-таки воинская часть, дураков попусту шутить, еще и поискать нужно». Штурмовые группы бесшумно разошлись по заранее намеченным рубежам. Поворачиваюсь к лежащему рядом связисту. «Давай радио на общей частоте. Готовность». Ефрейтор отстукивает на ключе цифры 22-22-22. Все. Сигнал пошел. Ребята знают, что мы вышли на исходную позицию. Когда из-за небольшого кустика, сиротливо стоящего неподалеку от забора, выметнулись черные стремительные тени, никто из патрульных, проходивших в это время по тропке, не успел среагировать даже движением брови. Тускло блеснула сталь ножа, хрустнул под затыльником приклада висок, и 2 остывающих тела быстро оттащили в кусты. Прочие посты, в отличие от патруля, неподвижные, тоже не успели оказать никакого сопротивления и поднять тревогу. Их попросту расстреляли из кустов из револьверов с глушителями. Лязгнули затворы, досылая патроны в стволы. Прижимаясь к земле, скользнули к забору штурмовые группы. Никакой специальной команды к атаке не было, все роли были распределены заранее, каждый знал свое место и очередность действий. Бой вспыхнул как-то сам собой. Выходившие из казармы немцы лицом к лицу столкнулись с подбегавшими к ней бойцами. Положение фрицев трудно было назвать завидным, почти ни у кого из них оружия при себе не имелось. А пара пистолетов у офицеров серьезно на что-то повлиять не могла. Хлопнули разрозненные выстрелы, коротко рыкнул автомат, и народ сошелся в рукопашную. Обегаю здание и подскакиваю к крыльцу. Здесь уже нет никого из сражающихся. Бой рассыпался на мелкие разрозненные стычки. Перепрыгивая через лежащие на дороге тела в темных комбинезонах, врываюсь в коридор. Следом за мной, не отступая ни на шаг, топают 2 бойца. У них есть персональный приказ оберегать мою ценную голову. Всю жизнь думал, каково это — ходить с личной охраной. Теперь убедился. Хлопотное это дело. Ничего приятного в этом нет. Лишний раз не ругнешься, перед людьми неудобно. И даже в сортир ходим парой. Пока один из моих сопровождающих топчется где-то на подступах к отхожему месту, второй находится в непосредственной близости. Ясен пень, я не молоденькая девушка, из таких вещей не краснею, но ощущения все равно неприятные. Впрочем, в данной ситуации мне это на руку. Стоит только появиться в коридоре какой-то группки очумелых фрицев, как мои телохранители тут же на это реагируют. За моей спиной отрывисто трещит автомат, и 2 немцев окровавленными кулями валятся на пол. Еще одного я сшибаю сам из пистолета. Вперед, по коридору. Где-то здесь у них должен быть штаб. Я видел телефонные провода, входящие в окно. Правда, толку от связи сейчас не будет все равно. Еще 5 минут назад ребята перерезали эти провода в лесу. Так что напрасно будет надрываться дежурный у телефона. Его слов никто уже не услышит. Уж на этом-то свете совершенно точно. Пинок по двери. Кувырком ухожу вниз, влево, на ходу вскидывая пистолет. Бац! И сползает по стене солдат, хватаясь руками за грудь. От двери грохочет автомат, свинцовой метлой сметая оставшихся немцев. Один из ребят так и остается около двери, контролируя коридор, а второй длинным прыжком перемахивает через деревянный барьер, разделяющий комнату пополам. Сухо трещат одиночные выстрелы. Контроль. «Порядок, товарищ старшина». «Добро. Карауль здесь, чтобы до телефонов никто не добрался». Уже вдвоем выскакиваем в коридор. Здесь, похоже, все заканчивается. Еще щелкают разрозненные выстрелы, но одно понятно хорошо. Оказать организованного сопротивления нам немцы не смогли. Даже учитывая то, что это, в общем-то, тыловая часть, не заточенная под скоротечный бой, результаты у нас все равно более чем хорошие. Мы слепили их менее чем за 10 минут. А как ни считай, фашистов тут было чуток менее сотни. Как учит военная наука, для достижения уверенного успеха атакующие должны иметь не менее чем трехкратное численное превосходство. Здесь все вышло совсем не так. Нападавших, то есть нас, было почти в два раза меньше. Но в отличие от несчастных тыловиков, у нас все были опытными, тренированными бойцами. Сколько раз мы уже отрабатывали подобный штурм? С десяток, не меньше. А может быть и больше. И вот сейчас я могу наблюдать результат наших тренировок. «Фоменко!» Откуда-то сбоку выскакивает мой связной. «Я, товарищ старшина». «Дуй в лес. Скажи капитану порядок. Пусть в темпе гонит сюда нашу бригаду ух». «Есть, товарищ старшина». И связной исчезает, словно нечистая сила под лучами яркого солнца. Только что был, и вот его уже нет. Отлавливаю пробегающего мимо сержанта Копытова. «Проверить вон те ангары. Найти всех фрицев, которые одеты в черные комбинезоны. Осмотреть. Если у них при себе окажутся какие-то ключи, изъять. Комбинезоны, те, что более-менее целые и в клочья не порванные, снять. Все это добро собрать вон там». Тыкаю я рукой в сторону площадки под навесом. Надо думать, что здесь немцы курилку устроили. Как положено, бочку с водой поставили и даже заборчик небольшой организовали. Когда через 20 минут из леса показывается цепочка бойцов, у нас уже более-менее наведен порядок, пусть даже и относительный. Дохлых фрицев оттащили с дороги, чтобы они не мешались под ногами. Все, что требуется для дела, было уже разыскано и собрано в одно место. Так что капитан, обозрев открывшуюся его взгляду картину, только удовлетворенно хмыкнул. Осторожно пробиравшийся по лесу человек прильнул к земле. Впереди замаячил просвет среди кустов. Все, лесу конец. Дальше идти нельзя. Оглядевшись по сторонам, он кивнул и взмахом руки подозвал к себе своих спутников. «Значит так, ребята, работаем отсюда. Логинова, Михайлюк, уходите на 200 метров вправо, ваш правый фланг. Огородников, твой центр, берешь на себя вышку и патруль вдоль забора. Я налево. Замаскироваться и ждать». Темно-зеленые фигуры в камуфляжных костюмах бесшумно растворились в лесу. «Товарищ лейтенант!» — свесился с дерева наблюдатель. «Вижу цель!» Стоявший внизу под деревом лейтенант Василенко задрал голову вверх. «Ну и как там? Обзор нормальный?» «Забор под люка мешает, но кое-что разглядеть можно». «Ну и добре. Все же не вслепую стрелять станем». «Зенитки видишь?» 5 штук, товарищ лейтенант. Остальные, как нам и говорили, с той стороны расположены». «Ну и хрен с ними, Петров. Теми пушками другие люди заниматься будут, а у нас своя цель имеется». Со стороны железной дороги склады подходили к полотну метров на 50 и были защищены не только земляным валом, но еще и забором, который на этом самом валу был сооружен. Все-таки насыпь поднималась над землей почти на пару метров, и с проходящего мимо поезда теоретически можно было разглядеть то, что находится за валом. Поэтому в данном случае забор не прикрывал собой вал, маскируя тем самым его наличие, а был установлен прямо на его вершине. По углам забора здесь тоже имелись сторожевые вышки. Они позволяли видеть в том числе и то, что находилось с другой стороны насыпи. Так что любая попытка атаки с этого направления никому не показалась бы легкой прогулкой. Тем паче, что за насыпью располагались еще и расчеты ПВО. 2 «Ахт-Ахт» и 1 «Эрликон» подмели бы все поле стальной метлой за несколько минут. Начальник склада сделал свои выводы из недавних событий и принял соответствующие меры. Раньше здесь не было скорострельного автомата. Его поставили всего 2 дня назад, Зато теперь можно не опасаться того, что откуда-то из леса выскочат ополоумевшие русские диверсанты и одним махом заберутся на железнодорожную насыпь. А подходы к орудиям были прикрыты пулеметами, так что и их штурм тоже стал бы нелегким делом. Радиопереговоры. «Седой, ответьте леснику, прием!» «На связи, Седой, прием!» «Можно собирать грибы. Как поняли меня, прием!» «Понял вас, лесник. Ожидайте. Конец связи!» «Конец связи!» А погода сегодня была неплохой. Редкие облачка, проплывавшие где-то в небе, совершенно не мешали по-летнему ласковому солнцу согревать своими лучами всех нас. Все, что можно было сделать для подготовки удара, мы сделали. И вот теперь я сижу в опустевшей немецкой казарме и пялюсь на стоящие передо мной телефоны. Какой-то из них сейчас должен зазвонить. Ребята уже соединили обрезанные провода. Вот сейчас один из этих аппаратов звякнет, и я сниму телефонную трубку. Несколько слов, и ничего уже нельзя будет остановить. Все ли я учел? Вдруг от моего внимания ускользнула какая-то важная деталь. А может быть, сущая мелочь. Но здесь и сейчас она может вырасти до колоссальных размеров, и тогда... Тогда все пойдет наперекосяк. Ударят зенитки прямой наводкой, пробивая страшные бреши в рядах атакующих. Взревут моторами танки, выходя на рубеж атаки, и прильнут к пулеметам часовые на вышках. Почему я считаю, что сумел перехитрить немцев? Там ведь тоже собрались те еще умники, не чета мне. Кто знает, вдруг какой-нибудь дотошный фриц, анализируя все произошедшее, смог прийти к аналогичным выводам. Может ли такое в принципе быть? Но отчего же не может? Очень даже запросто. Но выяснить это я могу только тогда, когда зазвенит какой-то из стоящих напротив меня телефонов. Солнце. Это всегда хорошо. Особенно с точки зрения человека мирного. Приятно, когда его яркие теплые лучи щекочут тебя по небритым щекам, ласковыми теплыми пальцами бегают по спине. Всякий человек непроизвольно расслабляется, особенно когда это происходит весной, после долгих и суровых холодов. Не стали исключением и часовые на постах. Даже дежурные наблюдатели ПВО, осматривавшие в бинокле весеннее небо, и те подставили свои лица ласковым лучам. Но солнце может быть и коварным. Если слишком долго будешь греться на этих ласковых лучах, рискуешь схлопотать солнечный удар или еще что-нибудь гораздо более неприятное. Так оно и оказалось сегодня. Может быть, всего нескольких секунд не хватило наблюдателям, чтобы заметить и правильно оценить, что это за темные пятна внезапно возникли на фоне яркого солнечного диска. «Воздушная тревога! Атака со стороны солнца!» Но было уже поздно. Стремительными молниями выскользнули из-под солнечного диска быстрые зализанные силуэты. Истребители. В сегодняшней атаке на склад бомбардировщики участия не принимали. А посты воздушного наблюдения немцев попросту не соотнесли пролет группы истребителей противника с охраняемым объектом. Никто не атакует подобные сооружения пулеметно-пушечным огнем истребителей. Неэффективно. Только бомбы серьезного калибра способны причинить существенный ущерб крепким сооружениям склада. Но помимо прикрытых валами и прочными крышами приземистых хранилищ, имелись и другие цели. И пикировавшие сверху самолеты знали, куда и в какой очередности им наносить удар. Взвихрилась пыль на огневой позиции скорострельного автомата, мгновенно покрылся оспинами тонкий ствол, и с визгом метнулись во все стороны отрикошетившие пули. Расчет зенитки был выбит практически полностью. Четыре ствола, бьющие с высокой скорострельностью, способны причинить еще не такой ущерб. Накренившись в воздухе, самолет скользнул дальше. В перекрестье прицела уже вползала треугольная крыша казармы охранной роты. Брызнули стекла, и полетела острая щепа от половых досок. Крупнокалиберные пулеметы истребителя легко прошили кровельную жесть и тонкие доски потолка. По расщепленному пулями полу заструились темно-красные ручейки. «Воздушная тревога!» но падали у орудий убитые зенитчики. «Ахт-Ахт» — очень хорошая зенитка, дальнобойная, с мощным снарядом, но совершенно не приспособленная для стрельбы в упор по низколетящим истребителям. Слишком высока их скорость, и слишком медленно поворачивается орудие. «Огонь!» Негромко хлопнули винтовки снайперов и обвисли на вышках убитые часовые. После нескольких выстрелов там уже не осталось ни одной достойной внимания цели. Увидев это, снайперы перенесли огонь на расчеты зенитных орудий, и тем сразу же поплохело очень основательно. Все-таки огонь с пикирующего самолета при всем немалом количестве выпущенных пуль обладает гораздо меньшей точностью, чем меткие и неторопливые выстрелы снайпера. «Товарищ лейтенант!» — отвел глаза от бинокля наблюдатель. «На складах началось!» «Да это я и сам слышу», — усмехнулся командир минометчиков. «Давай целеуказание. Ориентир 3, пристрелочный». «Огонь!» — сухо кашлянул миномет, и смертоносный подарок взвился в зенит. «Недолет! Дальше 2!» Новая мина взмыла в воздух. «Сызнова недолет! Дальше 1 и левее 2!» Четвертая мина упала где-то в районе цели. Поднявшийся столб пыли на какое-то время закрыл собой огневую точку. «Есть накрытие! 3 мины беглый!» Столбы разрывов заплясали вокруг пулеметного гнезда. Отлетели в сторону разодранные мешки с песком. Взрывом подбросило вверх какое-то тряпье. «Перенос огня!» Затрещали маховички наводки. Батарея переносила огонь на следующую цель.